Глава 24. Дракон. «Что это, подделка? Если не умеете отличить артефакт щита от погодного, то кто вам дал разрешение торговать?» Теодор чуть ли не подпрыгивал возле прилавка. Покрасневший, словно помидор, продавец тихо оправдывался, что именно этот случайно затесался. Я же, ничего не понимая в защитных, да и в любых артефактах, отошла в сторонку и рассматривала статуэтки за стеклом. «Приезжайте через неделю, все будет. Нет, я сама лично доставлю недостающее количество в ваше имение», — кланялся лавочник. «Чтобы замкнуть периметр, мне нужно 20 штук и воздушный световой артефакт, на котором вверху все сойдется. Теодор понизил голос. «Первый раз вижу такого умного фамильяра». Мужчина за прилавком озадаченно посмотрел на Тео, а затем на меня. «Светового артефакта такой мощности в нашем городе вы не найдете. Вам бы или в Орса, или в столицу», — он развел руками. «Но если вы готовы ждать 2 недели и внести задаток, то я сейчас же закрою лавку и отправлюсь за товаром». 2 недели непозволительно долго», — хмыкнул Тео, забирая товар и отдавая золото. «Тогда вам прямая дорога в Орса. За день обернётесь», — сухо ответил продавец. «А что это такое?» — спросила, указав пальцем на железного дракона ростом с хорошую собаку, пылящегося в дальнем углу лавки. «Ох, барыня, сглупил я. Привез из столицы 3 года назад этого дракона. Думал, что богатые люди захотят красоту увидеть. Да никто не хочет покупать», — вздохнул продавец, пряча деньги под прилавок. «Что же делает этот артефакт? Мне кажется, что я сейчас услышу очень знакомый ответ». «Разноцветными огнями в небо плюет. Да как плюет, на небе узоры расцветают. А зарядов хватит на целых 30 минут. Госпожа, возьмите, я скидку сделаю». Видя, что я не отхожу от дракона, продавец заискивающе заулыбался. «Берите, на день рождения или другой праздник». «А что, и возьму, если недорого. Теодор», — обращаясь к другу, я одновременно попросила у фамильяра денег и помощи в торге. «Пусть дети в деревне на празднике порадуются». «Сколько стоит?» — буркнул прижимистый Тео, понимая, что со мной спорить бессмысленно. «А, так вы барыня из заброшенного имения, что устраивает в конце недели праздник. Хозяюшка, что же вы, благодетельница, молчите? У меня столько вспомогательных артефактов. Вот, посмотрите сюда. По слухам, у вас совсем ворота снесены и забор полуразрушен. Этот артефакт заменит 5 рабочих. Он вертел в руках простой красный кирпич. «Сам себя сделает, сколько раз понадобится, и в штабеля уложится». «Не нужен он нам. Мы рабочих магов пригласим», — отмел предложение Тео. Продавец нахмурился, но продолжил предлагать следующий товар. «Тогда вот этот возьмите. На вашей кухне будет всегда свежо. Даже если у повара подгорит пирог, то вы не почувствуете этого». Он, взяв с полки полотенце, попробовал впихнуть его мне в руки. «Теодор, а что, Луи это может понравиться?» Я приняла белоснежную ткань. «Ольга Ивановна, вам бы только деньги потратить. Окно откроет, если такой растяпа. Хватит слушать, нужно еще несколько лавок обойти. Убедиться, что артефакта света ни у кого нет». «Обойдите, только я правду сказал», — не обиделся довольный продажей дракона продавец. «А за кухонный артефакт 1 серебряный скину. Все же дракона берете». «Теодор, расплатись. Мы должны думать о работниках. Луи прекрасно готовит, так что на кухне ему должно быть комфортно». «Здание строится с вытяжкой», — бормотал Тео, расплачиваясь. «Слушай, а может Константину Силычу в подарок перо самописное купить?» «Есть такие, барыня. Подороже, подешевле, все, что вашей душе угодно, кормилица». Лавочник тут же открыл стоящий на полу ящик и начал доставать небольшие шкатулки. «Все, мы тут надолго», — пробормотал Тео и приказал охране уносить дракона в телегу. «Нет, подождите, зачем его везти в имение? Лучше сразу в деревню. Господин лавочник за лишнюю монету и доставит». Я улыбнулась и посмотрела на продавца. «Вы же приедете с семьей на гулянье?» «Ох, если вы приглашаете, то непременно буду. Сын подрос, можно и невесту присмотреть», — поклонившись, произнес смущенный мужчина. «Перед самым празднованием привезу дракона». «К Константину Силычу, управляющему усадьбой, обратитесь. Он расскажет, куда поставить, а вы ему, как пользоваться этой штуковиной». «Госпожа, дай бог вам здоровья. Я артефактор знатный, поэтому если вы заплатите еще несколько золотых, то мною будет установлен погодный купол. Ни одна дождинка не упадет на головы гостей. Ветер буйный не помешает. Да и дракон выпустит свои красивые огни вовремя», — похвалялся продавец. «Хорошо, я согласна на вашу помощь. На днях Константин Силыч приедет в город по делам, попрошу его к вам зайти». Вышли мы из лавки через полчаса. Я улыбающаяся и довольная, а Теодор с кислой миной на морде. «Ладно, я понимаю, зачем ты купила артефакт Луи. Для чего купила перья Константину? Но зачем ты купила бегающие ведра и тряпки намывашки? Женские руки и силы сберечь, дорогой мой Тео. Пусть и служанкам легче живется. И хватит мне настроение портить своим мрачным видом. О, магазин с детскими товарами. Давай зайдем. Игрушек Сашеньке, Насте да Коленьке купим. Нет, купим игрушек побольше. И на празднике устроим для детей из деревень простые конкурсы. Первым добежал до цели, получи подарок. И конфет, петушков на палочке. Будем раздавать всем детям при входе на праздничную ярмарку». «Ольга Ивановна». «Теодор, я придумала. А если парень и девушка сговорятся о свадьбе? Ну, вдруг там будут такие, что давно знакомы, да признаться боялись в симпатии. То им будем дарить...» «А что в таком случае дарят?» Остановившись, посмотрела на фамильяра. «Ольга Ивановна, стою и думаю, что мне нужно было сначала вас на рынок сводить, а потом уже в банк», — обреченно произнес Теодор, заходя за мной в детскую лавку. Теодор, обернувшись, посмотрела на пса. Тот напрягся, ожидая, что я еще выдам. «Иди и ищи световой артефакт, а я тут в тишине вещи повыбираю для детей, а то твои вздохи сбивать будут. Со мной охрана останется, не переживай». «Тебя оставь, через 5 минут станешь хозяйкой всей лавки. Нет уж, тут подожду», — отрезал он. Нанятая возле рынка телега практически заполнилась покупками. Довольный возница потерял руки, так как, поразмыслив, мы с Тео ему заплатили за доставку и за ожидание возле кареты. За день он заработает как за 2. «Ольга Ивановна, идем обедать. Я смотрю, что у тебя румянец потух на щеках. Это от нехватки пищи», — сознанием дела произнес Тео. «Идем, а несколько часов поголодать и не вредно», — улыбнулась я. «Ой, вредно, еще как вредно», — не сдавал позиции Теодор. Возле ресторана нас ожидал Василий с крепкой маленькой дружиной человек в 15. Возле него стоял Анатолий со своими сопровождающими. «Извините, что заставила ждать», — улыбнувшись, повинилась. «Что же вы не зашли внутрь?» «Разрешите представить?» — взгляд Василия лучился счастьем. «Моя барыня Ольга Ивановна». И главное ударение сделал на слове «моя», что не ускользнуло от оборотней. Они перевели удивленный взгляд с меня на Василия Михайловича и обратно. «Очень приятно познакомиться, Анатолий», — склонил голову молодой человек. За ним представились еще 3. Четвертый стоял, понуро опустив голову, и даже не посмотрел в мою сторону.